Глава 16. Аббатиса сестер света, прибыв в Танимуру, увидела, что город сильно изменился, но не столь глобально, как остальной мир. Верне трудно было это принять, но она старалась оставаться сильной, потому что от нее зависели сестры. Когда лорд Рал одержал победу над императором Сулаканом и отправил машину предсказания Регула в подземный мир, которым она и принадлежала, все пророчества исчезли. Звезды переместились, и магия во всем мире изменилась. Ричард Рал счел, что это к лучшему. Но Орден Сестер Света внезапно превратился в корабль без штурвала, паруса которого изорвал бушующий шторм изменившейся действительности. Они посвятили несчетные столетия и жизни изучению и толкованию пророчеств. Но теперь все эти усилия оказались напрасными. Возвращение в Танимуру было горьким напоминанием о том, насколько все переменилось. Верна пришла на юг с отрядом солдат Дохрианской армии, которым лорд Рал поручил укрепить империю. Она часто путешествовала по своим нуждам, иногда в сопровождении сестер, если предстоял долгий путь, а иной раз скрытно. На этот раз Аббатису сопровождал настоящий военный эскорт, и она ехала на прекрасном скакуне. Во время ее первого путешествия с Ричардом, когда она забрала его на обучение во дворец пророков, он научил ее заботиться о лошади. Но даже верхом путешествие из столицы Дхарианской империи заняло больше 10 дней. Солдаты, особенно энергичный молодой капитан по имени Норкрос, всячески заботились о комфорте Аббатисы, хотя она привыкла довольствоваться малым. Норкрос следил, чтобы ее палатку ставили должным образом, чтобы постель была мягкой и сухой, и чтобы Верна первой получала порцию из походной кухни. За несколько дней путешествия Верна поняла, что рвение капитана отчасти обусловлено тем, что его младшая сестра Эмбер недавно стала послушницей сестер света. Хотя Верна была аббатисой ордена, она мало знала об этой девушке. За последние годы произошло так много потрясений. Она ехала на черной кобыле рядом с капитаном Норкросом. Преодолев подъем, они начали спускаться по укатанной дороге к окрестностям Танимуры. И она увидела раскинувшийся на берегу город, зелено-голубой полумесяц гавани и многочисленные корабли, рассекающие морские просторы. Она уже не в первый раз возвращалась в Танимуру. Когда она искала Ричарда, то провела 20 лет вдали от Дворца Пророков и его препятствующих старению чар, плетенных в структуру дворца. В итоге она нашла Ричарда и убедила, на самом деле вынудила, отправиться во дворец, где сестры обучат его обращаться с даром. Это дало толчок столь многим масштабным событиям. Ради исполнения пророчества. Но теперь пророчеств не существовало. «Прекрасный вид, Аббатиса», — сказал Норкрос. «Я вырос в окрестностях Эйдендрила и никогда не видел океана. Как корабли не теряются в этой водной пустыне?» «Капитаны обладают особой магией, которую некоторые называют навигацией. Но нам ведь и не нужно отправляться в дальнее плавание, капитан». «Да, мы здесь, чтобы основать гарнизон. Генерал Циммер уже занял несколько крупных зданий на береговой линии и сейчас укрепляет их, чтобы там могли разместить 500 или даже 1000 новоприбывших солдат. И это только начало». Рыжеволосый капитан улыбнулся, и она заметила, что кривоватый левый клык придает мужчине плутоватый вид. «Теперь, когда Имперский Орден побежден, мы обоснуем гарнизоны вдоль побережья и по всему Древнему миру». Верна поджала губы. «Это лучший способ проследить, что новые тираны не обретут власть». Вдоль дороги попадались сосны, но многие холмы были вырублены. Деревья пошли на дрова и строительные материалы. Они ехали вперед по жаре. Верне хотелось отдохнуть в тени и перекусить, но еще сильнее ее тянуло в Танимуру, домой. Они ехали по изрезанной колесами дороге, когда она услышала неровный грохот лошадиных копыт, и их обогнала колонна из сотни дхарианских солдат. На окраине города они увидели загоны для овец и коз, большие приусадебные участки, сады со старыми яблонями и грушами. Ближе к городу дома располагались теснее. Одни жилища были неухоженными и ветхими, а в других явно жили семьи, которые считали, что даже хижина должна быть чистой и отремонтированной, поскольку это их дом. Люди выходили посмотреть на солдат под знаменами Дхары. Капитан Норкорос поднял руку в кольчужной перчатке и помахал им. Верна с прямой спиной сидела на черной кобыле, глядя на улыбающихся людей и чувствуя себя неуютно. Ее карие глаза по-прежнему блестели, хотя во взгляде начал отражаться возраст. Волнистые волосы еще оставались каштановыми, хотя и с редкими седыми прядями. Она обнаружила это, когда разглядывала себя в зеркале. Годы давили на нее не только из-за времени, но и из-за немалой ответственности. Она знала минимум о 10 сестрах, прибывших в Танимуру раньше нее, и надеявшихся вернуться во дворец пророков. Сердце Батисы Верны тоже стремилось туда. Но когда она посмотрела за линию берега на плоский бурый остров Халсбанд, ее сердце наполнилось болью. На острове, к которому вел мост через реку Керн, когда-то стоял поистине колоссальный дворец. Древнее строение, способное посоперничать в размерах с замком волшебника или дворцом исповедниц в Эйдендриле. Но дворец сравнялся с землей, когда Ричард разрушил его, задействовав встроенную магическую сеть. Эта катастрофа уничтожила препятствующие старению чары, защитные сети, бесчисленные залы и коридоры, башни, библиотеки, хранилища под ним. Дворец пророков просто рассыпался. Ричард сделал это, чтобы спасти от Джегана хранящиеся там бесценные знания. Злой снаходец мог использовать их, чтобы сокрушить мир. В той неразберихе пророк Натан каким-то образом смог сбежать, освободившись от железного рада Хань на шее, и сымитировать собственную смерть. Он ускользнул от предшественницы Верны, Абатисы Энн. Верна не хотела такой ответственности и предпочла бы вернуть ее Энн. «Остров выглядит таким пустым. Кто-нибудь исследовал руины дворца?» «Лучше спросите генерала Циммера», — ответил Норкрос. «Я там не был, но слышал, что там даже руин не осталось». Его улыбка превратилась в гримасу. «Там нет... ничего». Копыта их лошадей цокали по брусчатке улиц Танимуры. На площадях, мимо которых они проезжали, дети взбирались на стены зданий и вешали знамена Дхары. Маленькие собаки лаяли на длинный строй солдат из укрытия переулков. Но дхарянские лошади были вышкалены не хуже своих всадников, поэтому даже не вздрагивали. Норкрос продолжал махать рукой, крича людям. «Мы приехали передать поздравления и добрые пожелания от лорда Рала!» «Лорд Рал! Лорд Рал!» Скандировали люди на улицах, махая руками. Верно знала, что здесь, на юге, люди столкнулись с гнетом имперского ордена и приветствовали победу Ричарда. Но их не затронула недавняя война с бездушными полулюдьми во главе с Ханисом Арком и императором Сулаканом. Когда они наконец добрались до набережной, Верна вдохнула соленый воздух и улыбнулась, глядя на оживленную гавань. Возле причалов поскрипывали двухмачтовые и трехмачтовые корабли. Торговцы рыбой, продавцы ракушек и разнообразных экзотических предметов соперничали за внимание прохожих. Разукрашенные женщины в полупрозрачных нарядах высовывались из окон борделей и флиртовали с солдатами. Они были уверены, что скоро их дела пойдут в гору. Верно заметила штаб гарнизона, построенный на месте нескольких складов на причале. Штаб был огорожен чистоколом из свежетесанной древесины. Капитан Норкрос сообщил, что теперь у солдат есть новые просторные казармы в гарнизоне, но многие постоялые дворы и большие склады тоже готовы вместить возросший воинский состав. Длинная конная колонна еще двигалась по набережной, но часовые на стенах гарнизона уже затрубили в рог, созывая солдат на построение. Ворота в чистоколе распахнулись, и навстречу колонне вышли солдаты в доспехах. Лошади легким галопом проскакали в гарнизонный двор, а солдаты выстроились по сторонам, приветствуя их. Капитан Норкрос соскочил со своего серого в яблоках коня и принял поводья черной кобылы Верны. «Я помогу вам спешиться, Батиса. Генерал Циммер захочет увидеть вас прямо сейчас». «Вы переоцениваете мое влияние. Я всего лишь гостья. Его больше должно волновать, как разместить в гарнизоне ваших людей». «Добрые духи, Батиса, иногда вы говорите удивительные вещи», – рассмеялся Норкрос. Разве вы не понимаете, как важны?» Верна прикусила язык, думая о том, что принципы ее ордена превратились в песок с исчезновением пророчества. Дворец пророков превратился в воспоминания и кучу камней. «Теперь я не так важна, как вам кажется». Еще одна игла вонзилась в ее сердце, когда она подумала об Уорене, который сначала был ее учеником, а затем любимым мужем. Его смерть стала для нее ударом. Иногда она думала, что участь вдовы гораздо труднее, чем пост аббатисы сестер света. Когда Ричард спустился в подземный мир, пойманный в ловушку на сумеречной грани смерти, он поговорил с духом Уоррена и передал Верне весточку, которая была ей дороже любого пророчества. Но это было только ее сообщение, и она хранила его в своем сердце, завернув полотна памяти. Сейчас она была одинока, но у нее было много работы. Она вернулась в Танимуру, и у нее были определенные обязанности. Среди собравшихся во дворе солдат она заметила платья – красные, зеленые, голубые. Это были сестры света, которые прибыли раньше нее. Одна послушница казалась совсем девчонкой, слишком юной, чтобы иметь какие-либо обязанности или обучаться у сестер. «Эмбер!» – закричал Норкрос и со смехом поспешил вперед. Темно-русые локоны обрамляли лицо Эмбер и не спадали ей на плечи. Ее темно-синие глаза блестели и искрились от смеха, как и ее голос. «Ты явно наслаждался неспешным путешествием, братец. Я чуть не оставила тебя, чтобы найти другого мужчину, который будет обо мне заботиться». «На тебе будет счастлив жениться кто угодно, Эмбер, но ты еще слишком маленькая». «Я сестра света и горжусь этим», – ответила девочка, а потом вдруг заметила, что на нее смотрит Верна. Она побледнела и залепетала. «Простите, аббатисса, мне не следовало вести себя столь легкомысленно в вашем присутствии». Верна по-матерински взглянула на нее. «Дитя, сестры не настолько угрюмые и занятые наукой, чтобы избегать счастья. Наслаждайся воссоединением с братом». Она понизила голос, говоря скорее с собой, чем с молодой послушницей. «Добрые духи, мы пережили достаточно боли. Мы должны дорожить теми радостями, что нам выпадают». «Аббатисса Верна», – прогудел чей-то бас. «Я рад, что вы охраняли моих солдат на пути сюда». Повернувшись, Верна увидела генерала Циммера, молодого мужчину, с которым она познакомилась, когда он был гораздо ниже рангом. Сейчас ему было всего 30 лет. Но из-за больших потерь среди командования в последней войне, Циммер неожиданно вырос в звании. Намного выше собственных ожиданий. Его сердце и разум были сильны, и он принимал на себя долг всякий раз, когда гиб один из вышестоящих офицеров, оставляя ему свою должность. У Циммера были темные волосы и толстая шея, но когда он улыбался, то выглядел гораздо моложе своих лет. Устремившись вперед, он предложил ей руку и повел в свой кабинет в двухэтажном штабе, окруженном стеной. Здание было построено из свежесрубленных сосновых бревен, ошкуренных и подогнанных друг к другу. Они все еще распространяли запах леса, напоминавший ей о весне. Рабочие на крыше приколачивали деревянную обрешетку кровли. Внутри огороженной забором территории, рядом с тренировочной площадкой, расположились ряды брезентовых палаток, в которых солдаты жили, пока строились деревянные бараки. Шум от пил и молотков был таким же громким, как и выкрики солдат, занимавшихся учебными построениями. Циммер привел ее в кабинет на верхнем этаже. Через открытые большие окна внутрь залетал морской бриз. Сырые половицы заскрипели под их ногами, и Верна присела на предложенный деревянный стул перед столом генерала. «Я распорядился приготовить чай, как только заметил ваше приближение, аббатисса. Он поможет взбодриться и настроиться на разговор». Он почесал щеку, на которой уже пробивала щетина, хотя полдень едва миновал. Циммер крикнул своему адъютанту, и тот поспешил в кабинет, неся дымящийся горшок. Две фарфоровые чашки и небольшую банку меда. «Думаю, после долгой дороги вас порадует это маленькое удовольствие». «Меня не нужно баловать, генерал», – сказала Верна, хотя и была очень благодарна за чай. «А кто мне запретит?» Он наполнил чашку сначала Верне, затем себе и щедро положил меда. «Иногда такие мелкие блага цивилизации напоминают нам, за что мы сражаемся». Она улыбнулась и сделала глоток. «Тогда выпьем чаю с медом за Тхару». «За Дхару!» Хотя он стал служить в очень молодом возрасте, Цимер уже приобрел манеры бывалого военного. Он сразу перешел к делу. «Вы принесли вести из Народного дворца? Люди спрашивают, собирается ли лорд Рал посетить Танимуру?» «Я ничего не знаю о планах лорда Рала. Ему нужно управлять империей. И я уверена, у него много неотложных дел». «Однажды он сказал мне, что Дхарянская империя охватывает весь мир. Но откуда нам знать, насколько он огромен? Откуда ему знать? Хотя мое путешествие в Танимуру прошло без происшествий, и этот гарнизон безопасен, я видел карты с прибрежными городами и даже краткие отчеты о дальних территориях Древнего мира. О городах, призрачном бреге и островах. Может, пока что мы видим лишь одну песчинку на огромном пляже». «Возможно, так и есть, генерал. Найдутся исследователи, найдутся послы. Мы узнаем этот мир и удостоверимся, что золотая эпоха лорда Рала коснется всех». «Кстати говоря, Батисса, у меня есть новость, которая может вас заинтересовать. Натан Рал, волшебник и пророк, был в Танимуре несколько месяцев назад». Натан верно удивилась. «Он больше не пророк. Пророчества больше не существует». «Пусть так, но этому человеку нравятся его титулы. Он был в Снике. Они уплыли из Танимуры на трехмачтовом галеоне, бегущем по волнам». Верна всегда поражалась, слыша о бывшей сестре тьмы и о том, как она изменилась. Ники провела бок о бок с Верной во Дворце Пророков много лет, но тайно служила владетелю. Колдунья многое сделала для уничтожения Ордена, как и Ричард Рал. Она изменилась. Ники, когда-то называвшаяся Госпожой Смерть, теперь была одним из самых верных союзников Ричарда. Губы Верны изогнулись в рассеянной улыбке. «Я знала, что лорд Рал отправил их вместе, но удивлена, что Ники осталась с Натаном. Вот уж не думала, что они станут хорошими попутчиками». «Солдаты выполняют свой долг. Натан и Ники не солдаты, но у них общая цель – помочь делу лорда Рала». «Когда они уплыли и куда направились?» «На юг. С тех пор от бегущего по волнам не было вестей. Видимо, они отправились исследовать земли, о которых мы ничего не знаем, встречаться с местными правителями и рассказывать им о лорде Рале. Возможно, они заключают договоры или соглашения. У них много работы». Он снова наполнил чашки чаем. Верна добавила немного меда, перемешала и сделала глоток. Чай был удивительно хорош для сурового военного гарнизона. Лицо Циммера потемнело. «Хотя Джеган побежден, а имперского ордена больше нет, многие земли не исследованы и не подконтрольны нам. Судя по всему, Древний мир – благодатная почва для тиранов». Верна обхватила пальцами чашку, чувствуя ее тепло и наслаждаясь ощущением безопасности. Она сидела напротив отважного солдата, выдыхала запах свежей сосны и смотрела на яркий солнечный свет в окне. «Даже если там дюжина новых тиранов, я все равно ставлю на Никки».